Как мы недавно, еще все помнят, наверное, да? Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения, чем своей собственной рукой. Вот идеология, придуманная товарищем Немродом. Вот именно товарищ Немрод эту идеологию придумал. С тех пор она транслируется с упрямой такой, не знаю, с таким заслуживающим лучшего применения постоянством в течение уже 4 с лишним тысячелетий. Уже почти 5 тысячелетий. Вот если мы обратимся, например, к шумерологии, то мы увидим, что в Шумере, которым управляли внуки, в прямом смысле, не даже уже просто равные внуки, Немрод был значительное государство, где люди жили, не имея практически личной собственности. Вот. Все поля были общественные. Вот. А человек, ему профессия назначалась государством. Вот. А люди имели обязательное образование. Как у нас, да, вот, собственно, сейчас горец, ой, там Советский Союз там дал обязательное образование. Да, вот как в Шумере. Вот. При этом там студенты, они должны были, чтобы не расслабляться, чтобы у них как бы не происходил застой в мозгах, крови, они вывозились на работы на поля. Знакомая картинка? Вообще идентично. Да, да, да. Ну, картошка, да, только картошки как бы не было, потому что она в Америке росла. А студенты жили, они их возили на ячмень тогда. Вот, значит, как у нас в советское время на колхозах, люди работали за трудодни. Там конкретно помещалось количество времени, от которого отработано было, да, за это выдавался определенный паёк. Вот. Потом все люди считались рабами, не имели личной свободы, все за исключением царя. Вот. Царь считался непосредственным инкарнацией или там помазанником некоего из божеств, которым им руководило, как рабом, самим. Вот. А при этом были замечательные вещи, например, там существовали такие исправители трудовые лагеря, вот, куда людей вывозили специально для истребления. Вот. В общем, картинка знакомая, да? Вот. И в частности, считалось, что вот эти лагеря нужны для великих строек. Там зиккураты строили всякие. Вот. Если вы посмотрите картинки с иллюстрациями времен Шумера, вы увидите, что можно гулять с этими картинками, сравнить сталинские постройки города Москвы, увидите, что они очень похожи почему-то. Да идентичность, я бы сказал. Такое ощущение, что сталинские строители копировали просто шумерские открытия. В общем, не то, что впечатление, это так реально и было. На самом деле. И вот именно такое государство было при Немроде. Это была идея какая? Идея того, что человек должен получить абсолютную свободу методом чего? Методом отказа от Бога и от того, что Бог дал ему. То есть отказа от личной собственности, от семьи, от инициативы. И семья в Шумере была среди некоторых слоев населения. Им разрешалось заводить семью. Некоторым запрещалось заводить семью. То есть в ряде других обществ подобного типа, древних, там семью вообще никто не имел звать, там просто государство назначало кому-то тем, с кем там встречаться, и все. Вот такая замечательная вещь. Вот. Угу. Вот это как раз вот такое было. То есть. Да. Абсолютно такая идеология была у Платона. Такая же идеология была, например, у Компанеллы. Понимаете, вот великолепная работа есть на тему Шафаревича, называется «Социализм как явление мировой истории». Действительно, там показывается, что сквозь века во всех местах человечества, да, на всем планете существует одна единственная, то, что называется, парадигма, да, то есть некоторая такая штучка, вот определенная модель поведения, которая вот обладает этими признаками: отказ от личной, частной собственности, отказ от семьи, от детей. Вот, собственно говоря, даже школы Шумера для этого существовали, чтобы оторвать их от родителей детей, понимаете? Как и наша система образования, которая так всех хвалит, православная, не понимаю зачем, правда, советская, которая существовала для того, чтобы тоже оторвать детей от родителей, начиная с ясельного возраста, да, то есть уже в яслях там сдавали в детсад, и человек там оторвался от семьи, начиная там с года, а то и раньше. Не полгода, раньше? Полгода, с полугода, да. Вот это как раз и идеология. На самом деле это идеология, когда там говорят, ой, как плохо, что детские сады закрылись. Да хорошо, что они закрылись. Пусть матери с детьми посидят. Пусть матери сидят с детьми, в конце концов. Дело в том, что интересно, как, насколько все изменилось. Например, рабочее движение в Америке, в Англии, например, боролись за что? Чтобы рабочий мог получать столько, чтобы жена сидела с детьми, занималась и могла не работать. Понимаете? Могла заниматься и детей, учить сама, и могла сама читать книги, и могла сама развиваться, при этом не работая. А муж бы ее обеспечивал. Но феминистки их подкосили. В результате в Америке как бы вместо того, чтобы повышать зарплату, решили уравнять зарплату жены и мужа. И, кстати, женщина потеряла возможность не работать. Ну, это как бы ремарочка. В сторону мы ушли. Ну, вот здесь мы что к чему приходим? То есть, возникает так и некая идея. Она возникает, так она идет в общепланетарном масштабе. Мы должны понять, что она имеет некое глобальное происхождение. Глобальное происхождение прямо описано в книге «Бытия». Смысл какой? То, что есть некая массовая стройка, некий, то, что называется, да, там, энтузиазм строительный, когда там люди некое ложное единство имеют, так? Во имя чего? Во имя строительства города земного, во имя строительства некого нечеловеческого единства. За ним стоит мятежный ангел, безусловно. Это идея Люцифера, как прямо в этом говорит Апокалипсис. Это действительно идея сделать себе имя. Вот на самом деле у нас многие говорят там, что там нельзя пересматривать историю и так далее, подобную глупость. Историю нужно пересматривать. Ее нужно оценивать. Да? А нормальная реакция после падения Советского Союза должна была быть свержение всех памятников, вот, которые нужно было очистить наши города все, да, от этих всех злодеев, которые заполонили их. Но здесь как раз такого не было. Ну и вот, и сказали они, построим себе город и башню высотой до небес. Вот логика какая. То есть мы прорвемся к небесам. Какой смысл вот в этой башне? Богоборчество 19-20 века понимало прорвемся до небес, в том смысле, что прорвемся до Бога, там его сбросим и так далее. Это достижение богоборчества 19 века. Такого, конечно, во времена Вавилона не вздумали. Но идея была другая. Дело в том, что небеса считалось, что они населены. В общем, мы тоже знаем, что они населены. И задача жителей Вавилона была сомкнуть небо и землю. Сам город Вавилон по-вавилонски переводит, означает «ворота богов». Кто такие боги язычников, мы знаем, да? То есть бесы. То есть задача этой башни была в чем? Строить портал, понимаете? Самостоятельный прямой, то есть прямой как бы место контакта, да? Демонов и людей. Вот поэтому сказано, вы высотой до небес, да, то есть прорваться к астралу. Вот. И древнее предание также говорит, что здесь имя жителей Вавилона двигалась еще другая идея, что они хотели, что если вдруг придет новый потоп, чтобы они скрылись в этой башне, их бы не затопило, чтобы они могли спастись от потопа своими силами, без Бога. Вот та же самая попытка, как сейчас, знаете, там пытаются, думают, как там от астероидов спастись и так далее. Попытка без Бога что-то обеспечивает спасение. Итак, и при этом сказано, чтобы не рассеялись по лицу всей Земли. То есть задача какая? Сделать некое общечеловеческое общество, мировое сообщество сейчас называют, так? Сообщество людей во всем мире, объединенное неким центром. В то время настоящим географическим центром. В наше время, в принципе, тоже. Вот, вы, может быть, заметили, там есть, как бы, культурная столица мира всегда есть. В каждый конкретный момент жизни существует культурная столица мира. Бывает, их одна, две там бывает, да? Но всегда существует, как бы, город, который действительно является столицей мира. Вот это как-то не парадоксально, потому что, например, для Запада характерно, например, что могут центрами образования быть даже деревни, да, там, или мелкие городки, там, как Оксфорд, Кембридж. Там, но, тем не менее, культурной столицей является все-таки некоторый город. Сейчас, например, Нью-Йорк, очевидно совершенно, так? Город, определяющий такой идеологию всего мира, так? Вот, там буквально еще не так давно это был Лондон, Рим, там, или... Париж. Париж был, да, в свое время, Берлин был в свое время. То есть, опять-таки, будем объективны, была некоторое время, Москва была долгое время столицей злого мира, да? Начиная с товарища Сталина и вплоть до падения в 91-м году советского режима. Для третьего мира это была столица тоже идеологии красной. И вот... И таким образом, вот интересно, что с городом реально это всегда связано. Если мы посмотрим предыдущую историю, мы увидим, что это было всегда. Началось это именно вот с этого города. за 3000 лет до Рождества Христова. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». Сошел. Знаете, башня настолько высокая, что ее сверху не видно, понимаете? Они там до неба хотели вот, подняться, да? И Господь говорит, да дай-ка я рассмотрю, что-то не так. Копошатку, муравьи какие-то, да? Тут есть такое, не, на самом деле такая насмешка. Бог говорит, мне, чтобы ваше величие такое немыслимо рассмотреть, нужно как-то присматриваться очень сильно, да? Потому что уж больно уж вы такие мелкие для вас, ваше величие таким земным. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. Вот что они начали делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял Господь оттуда по всей земле, и перестали они строить город и башню. И дано было ему имя Вавилон, то есть смешение. И вот там и смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Бог говорит, я вижу, что они не успокоятся. Нормально, они же не понимают. Они один народ, одна идеология, да? Одно общество, можно сказать, глобализация, да? Причем удавшаяся глобализация. По древнему преданию в этой глобализации не участвовал только один единственный человек. Звали его Евер. Он был праправнуком Сима. Евер, он предок какого народа? Еврейского. Ибрим. Да, отсюда от слова переходить в воду, да, переходить в реку. Вот, и поэтому у него сохранился древний изначальный язык человечества. Он перешел реку, Тигр, чтобы не участвовать в этом деле. Итак, Господь сказал, вот и поэтому Господь что сделал? Он смешал их языки. Таким образом, Господь установил национальные границы именно для того, чтобы вот эта глобализация, которая будет стремиться, Господь сказал, всегда, чтобы она не бывала успешной. И вот в результате возникает некое такое, некое направление возникает, да, такое мировое. Такое мировое стремление к единству всего человечества. Оно, в принципе, заложено Богом изначально было в нас. Ну, понятно, да, почему? По причине кровного родства всех людей. Все люди там белые, черные, красные, желтые, они все являются кровными родственниками. Знаете, да, все? Все потомки Адама и Евы, все одинаковую кровь имеют. Вы знаете, что никакой священной крови нету, его не признают ни православие, ни медицина. Кровь, она у всех одна, четырех групп там, да, вот, и с гемоглобином никакой разницы нет. Все эти разговоры там, у кого-то там священная кровь, там не священная, это ерунда и ложь. Вот священной крови не существует. И всякие попытки сказать, что там, ну, там кто-то царь там по причине священности крови, это языческая глупость. Просто глупость самая настоящая. Которую Бог очень оценит очень так хорошо. Он говорит, что это тот царь, который искренне считает, что он стал царем, поскольку у него кровь священная, он обязательно получит в качестве награды Господа Бога, что Бог к нему убийц пришлет. Чтобы он перед лицом убийцы сказал, понял, что он человек, а не Бог. Вот. И вот это общество, оно разделенное этими национальными границами, тем не менее, вот эти изначальный вот этот толчок невродовой идеи, он продолжался, как мы уже говорили, так? Он продолжался, и он продолжался через вот некую огромную систему сменяющихся империй. Вот все Писание описывает целый ряд сменяющихся империй. Империя за империей, империя за империей, которые переходят одна в другую. Существовало такое понятие трансляции империи, то есть переход одного государства в другое. Сначала Ассирийское царство, потом Вавилонское царство, потом царство персов, персидское царство, потом царство Македонии, вот, а потом царство, на Ближнем Востоке было царством Сирии, потом царство пришло Рима, после Рима пришло царство, седьмое царство пришло, это царство греко-славянских народов, как их называют. Вернее, германо-славянских народов, то есть двуединая империя, да, которая разделилась.